Ответ появился у меня не сразу. Старик уже потянулся за разрядником, когда я услышал свой собственный голос. «Мы народ». «Какой народ?» «Единственный народ. Мы изучили вас и знаем теперь вашу жизнь. Мы...» Я неожиданно замолчал. «Продолжай», — мрачно приказал старик и повел в мою сторону разрядником. «Мы пришли, чтобы принести вам...» «Принести что?» «Я хотел говорить. Хлыст разрядника покачивался ужасающе близко, но не хватало слов. «Принести вам мир!» — вырвалось у меня. Старик фыркнул. «Мир!» — продолжил я. «И покой! Радость! Радость подчинения!» Я снова умолк. Слово «подчинение» не годилось. Я мучился, словно пытался говорить на чужом языке. «Радость нирваны!» Это слово подходило гораздо лучше. Я чувствовал себя как собака, которую погладили по голове за то, что она принесла палку. Только что хвостом не вилял. «Значит, так, я понимаю», — сказал старик. «Если мы подчинимся, вы обещаете человечеству, что будете заботиться о нас, и мы будем счастливы. Правильно?» «Абсолютно». Старик задумался, остановив взгляд где-то у меня над плечом. Затем плюнул на пол. «Знаешь», — произнес он медленно, — «нам, человечеству, уже не раз предлагали такую сделку. Из этого никогда ни черта не выходило». «Попробуй сам», — посоветовал я. «Это очень быстро, и тогда ты поймешь». На этот раз он взглянул мне в глаза. «Может, мне так и следовало поступить? Может быть, я обязан испытать это не на... испытать это на себе?» — Не исключено, что когда-нибудь испытаю. Позже. А сейчас... Старик вновь заговорил быстро и деловито. — Сейчас ты будешь отвечать на вопросы. Если будешь отвечать сразу и правильно, ничего с тобой не случится. Будешь медлить — я увеличу ток. И он взмахнул хлыстом разрядника. Я съежился, почувствовав поражение. На какое-то мгновение мне показалось, что он согласится, и я уже начал планировать побег. — Так, — сказал старик, — откуда вы прилетели? Молчание. Ни малейшего желания отвечать. Хлыст придвинулся ближе. — Издалека! — выкрикнул я. — Это и так понятно. Где находится ваша база? Ваша родная планета? Старик выждал и сказал, — видимо, придется подстегнуть твою память. Я тупо следил за ним. В голове ни единой мысли. Но тут к нему обратился один из помощников. — Что такое? — отозвался старик. — Возможно, здесь какие-то семантические трудности, — сказал помощник. — Различные представления об астрономии. — Откуда? — Паразит знает столько же, сколько знает его носитель. Это мы уже доказали. Однако он опустил разрядник и задал вопрос по-другому. — Ладно. Солнечная система-то уж тебе точно знакома. Ваша планета находится в этой Солнечной системе? Я помедлил, потом ответил. Нам принадлежат все планеты. Старик выпятил губу и задумчиво произнес. Интересно, что ты имеешь в виду? Впрочем, ладно, пусть хоть Вселенная целиком. Но где ваше гнездо? Откуда прилетели корабли? Сказать мне было нечего, и я молчал. Старик взмахнул рукой, и я почувствовал короткий удар током. — Говори, черт бы тебя побрал. С какой вы планеты? С Марса? С Венеры? С Юпитера? С Сатурна? С Урана? Нептуна? Плутона? Когда он называл очередную планету, я отчетливо видел их, хотя сам ни разу не бывал дальше орбитальных станций, и мгновенно понял, когда старик назвал именно то, что нужно. Но мысль будто выдернули у меня, едва она возникла. — Говори, — продолжал старик, — иначе я угощу тебя током. — Ни с одной из них, — услышал я свой собственный голос. — Наша планета гораздо дальше. Он взглянул на паразита у меня за плечами. Потом мне в глаза. — Ты лжешь. Придется помочь тебе стать честным. — Нет, нет. Что ж, попытаемся. Вреда от этого не будет. Он медленно завел руку с разрядником мне за спину. В мыслях снова вспыхнул ответ, и я уже собрался его выдать, но тут мне сдавило горло, а затем резануло болью. Боль не утихала, меня рвало на куски, и чтобы остановить боль, я пытался говорить, но стальная рука по-прежнему давила на горло. Сквозь пелену боли я узнал склонившегося надо мной старика. Лицо его дрожало и расплывалось. «Достаточно?» — спросил он. Я начал говорить что-то, но поперхнулся, и сразу накатило удушье. Последнее, что я увидел, — это приближающийся хлыст разрядника. Затем меня все-таки разорвало, и я умер.